Глава «Закрепление пройденного» или «Межпрограммное пространство». Анонс на шмуц-титуле вслух с выражением, славным поэтом-шестидесятником посвяща, штудии, мастер-классики, эпиграф «О, мы еще потребуем долива, как вы тут совершенно справедливо!» Вслух с выражением. «Чтоб не лгать себе, ежеутренне откровенность, как свет пролью!» И при всем уважении к Путину, да, при всем уважении к Путину, я его еще и люблю. Не до фанфар, не до премий, план и страда и жатва, торги остросюжетны, если останется время, мы заслушаем жертву. Нота Бенни, колпак ли шутовской, чужие ли шутки юмора, мы все, чего не вскрой, под колпаком у Мюллера. Как недостойно прятаться в сортирах. Из того же цикла «Кинотеатр моего детства». А что было со мной в кино? На сеансе для взрослых мальчиков? Да, любовь, безусловно, но небольшая, не настоящая. Это физика тела для взрослых. О, не будем ее зубрить. Для горения нужен воздух, чтобы женщину вас будить или разбудить. Вове Саакову, пионеру 4-го отряда. Ты не дурью на улице маешься, ты в кружке допоздна занимаешься. И не жизни молодой прожиганием, а по дереву выжиганием. Это было из стихов 80-х. Без страха, но с упреком. Гражданки нужную, ненужную вписать. Я в юности не раз один на бабу хаживал, бывал целован, люб, с отрывом от земли, и я не для того здоровый быт налаживал, чтоб недостойно в нем вы тут себя вели. Но личный состав борделя был четко поднят в ружье, туда, куда надо, на целя, табельное белье. Исполняется с интонационным приветом Шекспиру название «Оставь ее! Сама пусть застегнет!» Сноска, она из тех, кто забываем трудно, кто даст в конец измучив, лишь под утро. С Новым Го! И встречать его так, чтобы не было мучительно больно Снегурочке. Из того же цикла, но уже с эпиграфом «О, пункт проката, спорт инвентаря!» воскликнул я, как выяснилось, зря. Галопирующий прогресс, но все так же белеет акация, а задуматься — это стресс, сколь интимный это процесс, посекундная тарификация. Как порою мы небожественны в наших естках и наших ходках, как должно быть холодно женщинам на морозе в таких колготках. А это из 80-х опять же. Как часто с непокрытой головой мы ходим по изрытой мостовой, но я, поэт, уйду восторга для, как лирику положено в поля, где линии электропередач желают всем желающим удач. Повеяло ретро, ты вспомнил об играх, о детских, и жизнь показалась пощадою, есть что-то щемящее в дачных сортирах и что-то фанерное, даже дощатое. Постыдно не вписаться в писсуар. Из того же цикла «Вслух с выражением». А это под музыку как бы Вивальди, универсальный способ, не просто двустишие, а способ активизировать внимание слушателей к себе. Стихов моих, чарующие звуки, я вас молю, прочувствуйте их, суки. Кто не рискует, тот не пьет шампанского и не блюет. Кто не работает, но ест, Мужчина, это что, наезд? Из ноу-хауса. Возможен и такой упрек. Противный. Зачем ты продал медиа-активы? Выход есть всегда, но жопа, к счастью, с ручкой оказалась. Заголовок «Выход есть всегда». По скриптум, но выход есть, почаще ликовать. А это как совместить чувство реальности с российским практическим оптимизмом. Это пропасть, конкретнее бездна. Выбирайте маршруты объезда. Песнь 1997 года. Да, как в Польше, не здесь. Здесь у нас не как в Греции. Начинается песнь о великой эрекции. Потому что люблю эти нивы окрестные. Небеса я молю лишь о вечной эрекции. Небывалый подъем, но берет меня за душу. Жив сегодняшним днем. Жив ли буду я завтрашним? Это жизнь, это жар, это выше коммерции. Всем желаю я ар. Тезианской эрекции, песнь такая о не, стихотворные фрикции, да настанет в стране эра светлой эрекции. Демократы, борцы, все вы так называемы, отдавайте концы, знали мы несгибаемых, пусть навеет Лужков настроение воскресное, мол, осталось в Москве на 5 суток эрекции. Славлю лето, леса, неизбежность квартплаты и... Твои телеса для любви и ламбады. Из цикла «Стихосложение онлайн». Пригодился же, где родился я. Неминуемая экстрадиция в скобках. Нет, уже здесь. Да, пригодился, где родился, но как, друзья, я не садился? Нет. Да, пригодился, где родился, и где народ мной насладился, кто сделал больше для живых. Хотел бы я заслушать их. А вы, друзья, как ни садитесь, мной все равно не насладитесь. Инвентарный заголовок «Басня о родине». Стихотворение. Для чего с утра кровать? Помолился и вставать. Стоп, не детский я поэт, ну а классикам привет. Все с собой проделал, раз уж встал, весь кофейно-дымный ритуал. И себе попался на глаза, в зеркале, что кстати как нельзя. Узнаю свой признак, дурачина, вот и откровением по темени. С каждым божьим днем моя кончина выглядит все менее безвременной. Цикл. И соответствующий разворот «Мастер-классинг». Мастер-класс по исповедальной лирике. А что мы с ним дружны лет 100 примерно, и что росли, деля и хлеб, и кров, он объяснить не смог акционерам, не убедил совет директоров. Нет, можно так. А что он был моим мужчиной первым, а что делили и кровать, и кров, и вообще у нас была любовь. Он объяснить не смог акционерам, и на совете плыл директоров. Басня для книги профанаций. И трое разом в лифт один вошли. И каждый предъявил свой выбор сразу. Один нажал на 3, второй на 5. А третий словно в пику на 4. А в результате все как заодно поехали в подвал на -1. Еще не то бывает в мире лифтов, что оглупило, обнулив их выбор. Морали в басне нет, как, впрочем, нет и басни. Нет, лучше так. Морали в басне нет, как в обществе нет в целом. Есть анекдот, займитесь делом. Делом оно и к вам относится, поэт. Это мастер-класс по самолегендированию, посвящается историческим телеформатам. На съезде том народов всех времен, ступив, не отключил я телефон. Узнав об этом, Гитлер был взбешен. Нет, лучше так. Узнав об этом, Сталин был взбешен. А у меня особенный рингтон. Прокочумал один Наполеон. А Тамерлан, да, в курсе был и он, об этом в нашей следующей программе. Весь на понтах, с мобильным телефоном, как Штирлиц в цвете. Кстати, вот он, вон он. Оскорбляет твоя подозрительность. Всем и так нам грозит провал. Даже Мюллер и тот у Штирлица СМС-ки не проверял. На дом для пользователей. Штирлиц ты недокрашенный. Следующее упражнение. Нече начальной строки городить. Да и вторая излишняя милость. Стоило только нам поговорить. Стоило только нам поговорить. И ничегошеньки не изменилось. Страница с эпиграфом по признакам главным, точнее половым. Мой месседж землянам, мой месседж живым. Из цикла «Глубокомысль». Вот так всех пропустив, войдешь, ну и по полной огребешь, вновь прозвучит из женских уст аларм «Мужчина! Перегруз!» А мужчина-то не Клуни Гибсон и Том Круз. Да, жаль, что лифты не взлетают, но не об этом умолчим, то жизнь печально подтверждает, как ей фатально не хватает нормальных, например, мужчин. Я без цветов, чтоб не было банально. Я не целую, чтоб не подвергать. Мужчина, это было б идеально. Не каждая мужчина благодать. В скобках для мыслящих инако. Глубоко мысль, однако. На дом. Да, разнополые страны друг другу все еще нужны. Диктует век, не время спать, когда царит не впредь, не вспять, предупреждая, как в набат, всех нас, ребят, о соответствии неполном. Давайте ж, люди, поступать, давайте жить и поступать, как подобает разнополым, потому что нельзя с нами по-другому. Страница с эпиграфом «Вспомнилось, как нужно жить единым домом, с чувством, с толком, словом». Победила дружба болевым приемом. Донеслось, как из Артека, снова Даниэль Артега. С тобой мы два друга, как батька и Уга. Я помню, в Минске мы встречались, и в Тагеране по любви. Лишь позови, товарищ Чавес, лишь позови. И в Тагеране, и в Гаване два друга будем всем отсель грозить, как Уго и Фидель. Дразнить и никаких гусей. Палиндром моего друга Аркадия Арканова. Минск с ним. А это уже мой авторский. Палиндром же любя. Я бетон, но тебя... Любимый, любя, деликатно, в формате советского плаката, должна забыть ты, что такое спать. Ты мать. Поэтическое освоение темы в режиме лирического забубена. Мастер-класс и практикум. Эпиграф. Да, дело наживное, возраст. Вперед лети наш паровозраст. Куда же сам себя довез я, где опоздал, там уцелел, от эшелонов краснозвездных до пятизвездных красных стрел. Это был эпиграф. На российских дорогах железных поносило меня, дай боже, на российских дорогах известных, на больших я опознан уже. Я пускался в дорогу, рискуя, опоздать не гоня лошадей, но не ездил я праздно и в суе, ездил я по высокой нужде. Вот уже под рефрен РЖД, РЖД, РЖД, РЖД, на российских дорогах железных мне встречать доводилось и трезвых, и здоровых собой, и болезных, и двурогих, и высоколобых, на российских железных дорогах, и в кости, и душевно широких, на родимых ЖД, на просторах побывал я в новейших историях, в пробках я постоял коридорных, с полотенцем и щеткой зубной, занимайте не поздно за мной. В купе известном одноместном нажмешь на жуткую педаль, и вдруг откроется небесно, но очарованная даль. На родимых дорогах железных я в таких поучаствовал пьесах, сам себе драматург, но не я, где завязка одно лишь отбытие, где еще не развязка прибытия, та-та-та-та-та-та, бытия. Значит, далее на дом задание, составляющие дано, рифма дальней, исповедальней. Стоит нам побрататься закуской и назначить традицию русской, и дорога становится дальней, и купе уже исповедальня, где, чего не расскажешь близким, зарифмуйте опять же с российским, под стаканниками подзвучится, не забыт еще культ попутчика, та-та-та-та-та, ложечка чайной, тема стрелочник по умолчанию, время стрелки перевести, но наплыв, как резерв одностих. А чай такой, что если бы не сахар, как сокращает расстояние, проезд в нетрезвом состоянии, так дальше включая вновь режим забубена, жесть реальности, жесткость вагона, постигал я под тот же припев, я 5 суток провел предпогонно к месту службы, на силу поспев. Как умеют менять поезда, как дается лишь поездам, здесь откуда, на там куда, та-та-та, та-та-там, та-та-там, и любой уж маршрут по местам, сколько ж познано жизненной правды, конвертированное не во зло, поездами не мне ли везло, а был юн, и пока НЛО с верхних полок учился не падать, и умение не сразу пришло. На советских дорогах железных сколько ж знаний обрел я полезных, та-та-та, та-та-та, та-та-та, в чем бы ни был я автор-новатор, но не я изобрел блокиратор, та-та-та-та, возможно, та-та. Кто российский поэт, что уместно, тот обязан воспеть только честно, не откладывая на потом, в тост войдя над купейным столом, все богатство от нефти до леса и российских дорог железо, не сдаваемо в металлолом. Время-время, та-та-та, как же, паровозу постой не прикажешь, не стучите колесам не скажешь. Лишь они и стучат непозорно, не отбрешешься, что, мол, вне зоны действия, ты пожизненно в ней. По стране перестук все сильней со сноской, скажи-ка, дятел, ведь недаром. Вот вам типа РЖДиады, что благая как минимум цель, и не видно конца у кантаты. Дальше сами про свет и туннель. Продолжение стихосложения приветствуется и остается на усмотрение читателя-практиканта. И поезд мне был с ночевой, вагон возлежащего класса, и снилось мне все, от чего в России нельзя зарекаться. А это из классики наплыв, что-то стало мерещиться мне, что ж видения так одолели, то ли принц на белом коне, то ли конь в пальто из шинели. Вот приедет барин, техосмотр отменит. Нет, выйти надо бы на позитиве. Пусть кто-то перестал тянуться к людям, а мы к ним как тянулись, так и будем. Вот наша установка целевая, тянуться к людям, не переставая. Давайте доживем, хотя бы я.